Очнулся я почти сразу. Можно сказать, сознание мигнуло. Да, это не мое роскошное тело, доведенное до идеала, а как будто в тесном шкафу оказался, со спертым воздухом. Верну амулет лекарский и тут до идеала доведу. Потом. А пока нужно определиться, где я и что происходит. Вокруг темнота. Слышен глухой кашель. Кто-то рядом серьезно простудился. Тут тот, кто кашлял, на хрипы перешел, как бы не кончался. Поэтому я стал шарить вокруг. Старая солома, похоже, мы в скотнике, да и попахивала. Холодно, я дрожал. И тут белая рядом мелькнула, падая. Я успел подхватить лист формата А4, сам закашлявшись. Похоже, тоже простывшее тело мне досталось. Да, ощупал себя нового. Раз тело теперь мое, то себя. В сапогах, шинелька тонкая, буденовка на голове. Я такие только у московского ополчения в битве за Москву видел. Шаровары красноармейские. Настораживало отсутствие ремня и личных вещей по карманам. Похоже, слегка избит. Губа спухла. На лице, возможно, гематомы. Болели. У меня такое впечатление, что я в плену. Это есть не очень хорошо, но не удивлен. Эти вербовщики и не на такое могли пойти. Главное, где мое хранилище? Я его не ощущал, пытаясь запустить мысленно, и где добро, что я должен получить, думая ответ на том листе. Но прочитать не мог, даже близко к глазам подносил, расплывалось, не вижу. Надо утра ждать, снаружи явно ночь, да и окон вроде нет. Кряхтя я прошелся, шаря руками по стенам. Коробка 3 на 3 метра, дверь с одной стороны, рядом параша из ведра, а окон нет. Хотя свежий воздух сверху попадает. Тут мой коллега, по несчастью, захрипел и замер. Вздохнув, я ощупал его. Тоже шинель и буденовка. Шея еще теплая, но пульса нет. У того ноги, оказывается, забинтованы были, ранен. И вот еще простыл. Наложилось и не пережил. А я помочь ничем не мог. Несмотря на внутреннее сопротивление своих обирать, обыскал тщательно тело. Но и тут до меня кто-то поработал, пусто. Так что снял шинель и, отойдя в сторону, нагреб соломы, накрыв ее шинелью умершего. И вскоре замер на ней, стараясь заснуть. Мне свежие силы нужны. Я чувствовал голод, жажду, слабость от простуды. Немного тупил от нее же, но, надеюсь, это временные проблемы. Да, лист тот я аккуратно сложил и убрал за голенище левого сапога. И вот так постарался заснуть. Знаете, получилось.